Глава 10. Брачные переговоры 2000-летнего прошлого. Комнату целиком окутала напряженная атмосфера. Сидя на краю стула пенька, Миса посмотрела на сидящего рядом с ней Рэя неловким взглядом. Он улыбнулся, как бы говоря, что все в порядке, однако выражение лица у него при этом было немного напряженнее обычного. «Я так рада, что ты закончил пораньше, Син. Раз уж к нам в кои-то веке пришел канон, будет лучше, если мы соберемся здесь все в полном составе», — радостно сказала Рено. «Ха-ха-ха, да, действительно». Натянуто улыбнувшись, согласилась с ней Миса. План, который Миса рисовала у себя в голове: сперва выступить посредником для установки хороших отношений между Рено и Рэем, затем, убрав всевозможные препятствия, взять приступом главную цель в лице Сина и после всего этого представить Рэя духом Хартхельна, рушился прямо у нее на глазах. «Простите, что заставил вас ждать». Син ходил так, словно уходил с линии чужих атак, и в его походке не было уязвимых мест, хотя, казалось бы, находился в собственном доме. Вокруг него летели 4 отрастивших крылья чайных чашки. Паря в воздухе легко, как пушинки, они приземлились на стол и тут же сложили свои крылья. Видимо, это были духи. «Это духи черного чая Тельмунг. Если налить в чашку горячей воды, она превратится в черный чай». Едва Син наклонил чайник и налил в Тельмунка в горячей воды, как она приобрела яркий цвет, и в воздухе начал витать аромат черного чая. «Прошу». Рэй слегка склонил голову и взял чашку. «Но ведь ты раньше никогда не заваривал чай, Син», — сказал Рено в приподнятом настроении, и уже собравшийся был отхлебнуть чай Рэй резко остановил свою руку и пристально взглянул на яркую жидкость. «Просто обычно вся работа по дому на тебя сваливается». «А, да что ты, не переживай об этом. Мне самой хочется этим заниматься», — немного взволнованно объяснилась Рено. «Хотя, знаешь, я очень рада тому, что ты закончил с работой пораньше, именно когда Миса привела к нам канона, и еще делаешь нам всем чай». Син спокойно кивнул. «Я обязан оказать ему теплый прием». Эти слова вызвали у Рено лучезарную улыбку, однако его пронзивший Рэя взгляд был настолько острым, что мог бы изрубить все его тело. Рэй тоже улыбнулся за компанию со всеми, но при этом в его взгляде виднелась серьезность. «В чем дело, Рэй Грансдори?» — не меняя выражения лица, сказал Син. «Чай не отравлен». Рэй сглотнул слюну так, словно прямо к его горлу был приставлен клинок. «Ха-ха-ха, а ты не часто шутишь, Син?» Рено выглядело счастливой, а вот на лице Рэя невольно появилась двусмысленная улыбка. Он выглядел так, словно очень хотел спросить, а действительно ли это была шутка? «Ты ведь никогда раньше не пил черный чай Тельмунка, не так ли, канон? Он очень вкусный. Согласно слухам и преданиям, его вкус с ароматом идеально соответствует душевному состоянию того, кто его выпьет. Чем больше ты его пьешь в спокойном состоянии, тем он вкуснее, так что расслабься». «Надо же», — восхищенно сказал Рэй. Пока что он приблизил чашку к носу, чтобы насладиться его ароматом. Внезапно Син безо всякой причины безучастно поднял руку и будто бы схватил ей пустоту. Поверхность воды черного чая, который держал в руке Рэй, колыхнулась. «Что-то не так, Син?» «Нет, ничего. Не обращай внимания». «Хе-хе, странный ты. Знаешь, канон, иногда Син делает вещи, которые могут показаться не очень понятными, и он сам может показаться упрямым и несговорчивым, но на самом деле просто он немного непосредственный». Может, для Рено это и казалось непосредственностью, но, будучи сведущим в фехтовании, Рэй наверняка отчетливо понимал суть жеста Сина. То точное движение представляло из себя технику мгновенного извлечения меча из магического круга. Он может моментально приставить меч к Рэю, стоит ему только этого захотеть. Каждый мечник должен уметь проворно обнажить меч в любой ситуации окружающей обстановки. И хотя Рэй был отлично подготовлен, но мастерство рук Сина было на совершенно ином уровне и как раз предполагало ситуацию, в которой он сядет за стол напротив него. Он как бы говорил Рэю, что подготовился к этому знакомству с родителями. «Видимо, Рэю чай по вкусу не придется», — сказала Элеонора, наблюдая за происходящим из окна лужи. «Что интересно случится, если он выпьет его, будучи на нервах?» — с неподдельным любопытством спросила Саша. «В книжной фее Лила написывалось, что когда ты нервничаешь, он имеет расслабляющий аромат. Когда враждебен или сомневаешься, сладкий, а когда спокойно, обладает наилучшим вкусом, который представляет из себя изумительную смесь кислого со сладким и острым». «Тогда Рэй в большой беде. Если он выпьет чай и даст ответ на вопрос о его вкусе, то сразу даст им понять, как он себя сейчас чувствует», — обеспокоенно воскликнула Элеонора. Полагаю, Сен хочет, проявляя гостеприимство, понять характер Рэя. В ментальном плане он стал куда больше похожим на родителя. И это не может не радовать. «Но ведь Сен не хочет отдавать Рэю свою дочь, не так ли?» — спросила Саша. «Ага-ага, я тоже так думаю. Значит, даже если в чае нет яда, он вполне мог подложить сахар в чашку. А, и тогда, если Рэй ответит, что чай был сладким, то Рено ошибочно заключит, что он испытывает враждебность и сомнения. Мисса, прошу тебя, заметь ловушку!» Саша сложила ладони в молитве. «Что вы? На этот счёт волноваться не стоит». «Почему?» — спросила Саша. «Дело в сложных родительских чувствах. Сину кажется, что у него отнимают дочь, но при этом он всё равно, вне всяких сомнений, желает миссе счастья». Находящаяся рядом со мной Миша кивнула, соглашаясь с моими словами. «Син — моя правая рука, и до мелких уловок он не опустится. Думаю, намерен проверить бездну Рэя через лобовое состязание гостеприимства». Но судя по тому, как вёл себя мастер Син до сегодняшнего дня, я очень сомневаюсь, что он благословит отношения Рэя с Миссой». «Возможно, Син бы отступил от своих принципов и сразу же благословил того, кого привела бы Мисса ради неё. Не окажись им Рэй». Элеонора была озадачена. «Что ты имеешь в виду?» Я усмехнулся. «Хоть чисто с виду так может и не показаться, но Син многого от него ожидает. Надеется, что он превзойдёт его, даже если Син преградит ему путь всей своей силой. Ведь Рэй — единственный человек, которому пусть и всего один раз, но удалось победить Сина за счёт фехтования. Возможно, Син тоже очень рад тому, что Мисса влюбилась именно в Рэя. Я не знаю, насколько он осознаёт это сам, но полагаю, Син надеется, что Рэй станет мужчиной, которому он сможет по-настоящему доверить счастье своей дочери. Он бы хотел по возможности искренне благословить и отпустить его, не обманывая себя самого, но, полагаю, в его глазах Рэй был мужчиной, который, возможно, смог бы принять подобный родительский каприз. Выходит, он возводит перед ним преграды, потому что уже вполне себе признал Рэя. Рэй наверняка хочет получить искреннее признание отца Миссы, и поэтому лучшим проявлением гостеприимства по отношению к нему будет всем сердцем отказываться признавать его. Похоже, Элеонора это убедила, и она кивнула. «Миша, я правильно понимаю, что мир суров с теми, на кого возлагают большие надежды? Без этого никак?» — проворчала Саша. «Испытание?» — спросила Миша. «О, я бы предпочла что-нибудь попроще». «Тебе не стоит переживать об этом». «Правда?» «Ага». Саша радостно улыбнулась, но тут у неё появился вопрос. «Погоди-ка, это что? Получается, на меня не возлагается никаких надежд?» «Впрочем, я полагаю, что раз Рэй пришёл сюда, то он уже всё для себя решил. Непредвиденное появление Сина вовсе не повод начинать всё сначала». «Неужто?» «Разумеется. По всей видимости, он твёрдо решил познакомиться с её родителями». С уверенностью ответил я на вопрос Элеоноры. «Значит, суть состязания в том, пройдёт ли на ура знакомство с её родителями Рэя, или же гостеприимство Сина помешает ему?» Напряжённым тоном сказала Саша, пристально за ними наблюдая. «Я тоже хочу кое-что сказать». Подняв руку, потребовала дать ей высказаться Зесси, которая до сих пор не вмешивалась в разговор. «Тот чай! А что с ним? Что-то изменилось?» Широко раскрыв глаза, Саша пристально уставилась на чёрный чай в руках Рэя. «Могу я тоже попить его?» Сашу эти слова сильно разочаровали. «Хм, зайдём за ним позже». «Ловлю на слове!» Зеся довольно улыбнулась. «О, глядите, Мисса перешла к действиям!» Сказала Элеонора. Мисса осушила чай большими глотками из своей чашки с такой резкостью, словно была готова обжечь горло и поставила чашку на стол. «Хочешь пить?» Спросил Рэй, немного удивлённо смотря на неё. «Думаю, да. Не мог бы ты поделиться со мной своей порцией, если не возражаешь?» Проявила находчивость Мисса, быстро разгадав замысел Сина. Если она не позволит Рэю выпить чай, то и переживать о том, что остальные узнают о его душевном состоянии, не придётся. «Так, не веди себя грубо. Я заварю тебе ещё чаю, Мисса». Рассердилась Рено. «Хорошо. Прости меня». Омрачилась Мисса. Несмотря на то, что все её усилия были напрасны, Рэй тем не менее одарил её нежным взглядом, а затем выпил чай из чашки. «Очень вкусно. Вот и славно. А то знаешь, иногда Тельмун кому-то не приходится по вкусу. Думаю, все дело в их духовном настрое. Но, видимо, за тебя переживать не стоит». Рэй сделал ещё один глоток и поставил чашку на стол. «Каков?» Син метнул пронзительный, казалось, наполненный намерением убийства взгляд, и спросил. Он, кстати, был на вкус. Рэй посмотрел на Сина с улыбкой на лице. Напряженность между ними резко возросла. «Ты про чай, верно? Вкус тельмунка отра...» Миса двигала ртом, при этом почему-то не издавая им ни единого звука. «Миса, что с тобой?» — спросила Рено. «Ась, как-то странно. Ти...» Я видел... Своими глазами видел, как в миг, когда Миса пыталась безучастно дать Рэю совет насчет тельмунка, Син рассекал ее слова расхитителям. За миг он разворачивал магический круг, наносил удар мечом сразу после обнажения меча, и, едва заканчивая рассечение слов, тут же убирал расхититель в магический круг. Похоже, готовился он к подобной ситуации крайне усердно. «Каков он на вкус, Рэй Грансдори?» — снова спросил Син с леденящим кровь выражением лица. Интересовал его, очевидно, вовсе не вкус черного чая. «В меру сладкий». «Сладкий?» Брови Сина дернулись. Казалось, будто его пытающаяся схватить воздух рука вот-вот собиралась обнажить меч. «В меру кислый». Рука Сина резко остановилась. «Но при этом острый. До чего, однако, удивительный и вкусный этот чай». Послышался звук скрежета зубов. «Чудесно». Син опустил руку. Рэй умудрился в неудобной ситуации выпить чай, расслабившись. Для такого нужна недюжная смелость, хотя, возможно, все дело в решимости. Он продемонстрировал силу своих чувств, что он лучше умрет, чем даст родителям своей возлюбленной повод сомневаться в себе. «Он принял гостеприимство Сина прямо в лоб», — сказала Саша. «Точняк, он сохраняет просто непоколебимое спокойствие, придя знакомиться с родителями возлюбленной. Мастеру Сину тоже придется это признать». «Смотрите», — указала Миша. Мы посмотрели на Рэя и увидели, как он выпрямился, не вставая со стула. «Син, Рено», — обратился к ним Рэй. «Сегодня я пришел к вам, поскольку во что бы то ни стало, должен кое о чем вам сообщить». Абсолютная искренность в его словах Сина совсем не обрадовала. «Я встречаюсь с Миссой». И в то время как Рено явно была настроена доброжелательно, Син смерил его леденящим, словно бушующая метель, взглядом. «Он сказал это, невзирая на испускаемое Сином намерение убийства!» «Молодчина, Рэй! Вот это я понимаю! Настоящий мужчина!» Подняли шум Саша с Элеонорой. «Ещё не все, заметила Миша. Рэй положил обе руки на стол. «Неужто он еще и...» «Я настроен серьезно, сказал Рэй, склонив голову. «И как и вы, я...» «Рэй Грансдори», — решительно заявил Син и встал. После чего он засунул руку в нарисованный магический круг и вытащил оттуда магический лист бумаги. Затем он отбросил его Рэю в руки щелчком пальцев. Тот опустил взгляд на написанные на нем магические символы. «А? Что это за бумага такая? Какой-то магический артефакт?» — спросила меня Элеонора. «Ха, навевает воспоминания. Это письмо кровного родства». Миша выглядела озадаченной. «Никогда о нем не слышала». 2000 лет назад обручались в основном через ЗАГТ, а заключались браки преимущественно для обеспечения выживания семей. Бывали, конечно, и те, кто влюблялся друг в друга, но в большинстве случаев у семей уже были заранее выбранные женихи и невесты. Весьма распространенной практикой было заставлять вступать в брак своих детей для объединения обладающих силой или компенсирующих слабости друг друга семей. В нынешние дни подобное трудно вообразить. И вот в таких случаях письма кровного родства и использовались. Этот магический лист имеет практически идентичный ЗАГТу эффект, с тем лишь различием, что он подписывается кровью в момент убийства демона. «Вау! Что-то мне подсказывает, что добром это не кончится!» «Суть в том, что выступающие против брака по любви родители приносят письма кровного родства, как бы говоря, что готовы признать брак, если влюбленный способен убить их. И хотя данный процесс называется брачными переговорами, по сути, это поединок за брак и жизнь. Невероятно абсурдно, что для того, чтобы остаться с возлюбленной, тебе придется убить ее родителя. Кажется, его использовали исключительно для того, чтобы публично казнить отщепенцев неизвестного происхождения». «Да чего ужасное знакомство с родителями!» — проворчала Саша. «Я еще не рассчитался с тобой за тот случай 2000 лет назад», — холодно сказал Син, смотрящему на письмо кровного родства Рэю, видимо, говоря о том своем единственном поражении канону. «Как ты смотришь на то, чтобы провести реальный бой насмерть до одного очка? Едва ли его сейчас заботят поражение 2000-летней давности. Скорее наоборот, он хочет четко прояснить, не выиграл ли ту схватку Рэй по чистой случайности. Просто он никак не может решиться дать Рэю забрать Миссу, поэтому надеется, что тот сделает это силовым путем. Ведь он хочет верить свою дочь тому, кто будет сильнее него. Возможно, это неуклюжая родительская любовь, жившего как обычный меч Сина. В сравнении с мифической эпохой, сейчас подобные желания, разумеется, немного старомодны, однако я не возражаю. Рэй встал, как бы говоря, что готов прямо ответить на его неуклюжие чувства, и искренне в присутствии Рено и Мисы склонил голову. Даже Син не мог из упрямства отказать в такой ситуации. И все же Рэй с пониманием относился к его неуклюжим отцовским чувствам и решил принять их. Есть такие чувства, донести которые мужчины могут друг другу без слов. Я бы не хотел испачкать особняк. Может, перейдем в сад за домом? Лицо Сина, что случилось с ним крайне редко, расплылось в улыбке. А затем... В этом нет нужды. Рэй широко раскрыл свои магические глаза. В руке Сина с такой стремительностью, что даже он не заметил миг его обнажения, появился демонический меч с красивым волнообразным узором на лезвии. Крушитель потока Арт-Куруаста. Син безжалостно направил на Рэя клинок, который был наделен мощью бога демонических мечей. Послышалось журчание воды. Между Сином и Рэем появилась тонкая зеркальная водная гладь. На нее упало несколько капель, и на отражавшемся в нем теле Рэя появилось семь рябей. В тот же миг Рэй призвал в руку меч духов богов и людей Вансману, но даже несмотря на это выглядел крайне обеспокоенным. Появившиеся на воде ряби, слышимое тихое журчание, идеальная стойка Сина, не имеющая уязвимых мест, и колоссальная магическая сила. Вероятно, Рэй ощутил, что даже если он перерубит сотню судеб мечом духов богов и людей, ему не удастся избежать судьбы погибели, и что секрет крушителя потока способен единственным ударом уничтожить даже Рэя, обладающего семью основами. Но ужаснее всего было намерение убийства Сина, не желающего ни под каким предлогом отдавать свою дочь. Его боевой дух, который, казалось, говорил Рэю, что непременно убьет его, вызывал у него предчувствие смерти и полной безнадежности, пожалуй, превосходящее даже то, которое он испытывал, когда сходился в бою со мной, владыкой демонов. «У него нет ни единого шанса! Все-таки мастер Син совершенно не намерен отдавать ему свою дочь!» «Но ведь ничего страшного не произойдет, верно? Он же не будет заходить так далеко, не так ли?» С надеждой в голосе спросила меня Саша. «Хм, не хмыкай! Что будет-то?» Элеонора и Саша пристально следили за каждым их движением. «Крушитель потока. Секрет первый. Рябь. Ты понял? Мне даже нет нужды скрещивать с тобой мечи». «Ничего», — сказал Рэй уверенному в победе Сину, который уже собирался отвести меч. Герой сжал священный меч, понимая, что в данном знакомстве с родителями у него нет шансов на победу. «Мне всегда приходилось бросаться в безнадежные битвы». «Как угодно. Меньшего от героя я и не... Ох!» Внезапно появившийся огромный объем воды сбил Сина с ног и проглотил его вплоть до головы. «Глупый, глупый, глупый Син!» Разозлившийся, надув щечки, закричал Рено. Использовав силу восьмиглавого водного дракона Риньона, она начала смывать Сина в сад за особняком через окно. «К нам в кои-то веки канун в гости пришел. Так зачем все к мечам сводить? Миса с ним в хороших отношениях, но из-за твоего поведения не могут расстаться, и тогда она тебя возненавидит!» Выйдя из себя, Рено залезла на водного дракона и погналась за Сином, которого уносила вода. «Нет, Рено, послушай. Это брачные переговоры...» Едва Син открыл рот, как Рено залила в него большой объем воды. «Нет таких брачных переговоров! Какой же ты глупый, а? А что если канон рассердится и скажет, что с него хватит? Ты сможешь взять за это ответственность? А Миссе что ты скажешь?» Пыл Рено, не дающий даже сказать «да» или «нет», был настолько силен, что Сину пришлось замолчать. Она была мало знакома с культурой демонов и, вероятно, не знала ни о письме кровного родства, ни о брачных переговорах. «Он не настолько нетерпимый парень». «Поэтому я и говорю, что если ты продолжишь вот так пользоваться его терпимостью, однажды это самое терпение у него лопнет!» «Но...» «Не ну-ка, отвечай! Понял! Я отчитаю тебя, слышишь? Отчитаю!» «Думал, я не замечу, как ты втихомолку разрубаешь слова Миссы!» Син промолчал, однако Рено сверкнула глазами. «Ты ведь сейчас подумал о том, что надо было обнажать меч быстрее, не так ли?» «Нет, конечно». «Я все о тебе знаю, так что даже не пытайся врать, а лучше обдумай свои поступки. Точно, подумай над своим поведением!» И голоса удалились, а вместе с ними вдали текла и вода. «Хе-хе-хе, похоже, они ушли». «Да уж, неудобно получилось». Рэй с Миссой полуошеломленно уставились в том направлении, куда унесло течением Сина и Рено. «Может, мне не стоило так спешить во время первой встречи?» С этими словами Рэй убрал Вансмана в магический круг. «А что ты хотел сказать?» — смущенно спросила Миса. «Но ведь ты и так знаешь». «Нет, я ничего не узнаю, пока ты сам мне об этом не скажешь». Покраснев, Миса отвернулась. «А ты повернись ко мне, и я скажу». Повернувшись, Миса обнаружила, что лицо Рэя было прямо перед ее лицом, настолько близко, что еще чуть-чуть их губы соединятся. «Блин, почти». «Что ты собирался сделать?» «А ты не знаешь?» «Пока не поделишься, не узнаю», — смущенно сказала Миса. Она потупилась, а затем подняла взгляд к лицу Рэя. Их губы должны были вот-вот соединиться. «Вау, невероятно! Скажу же, Сашень! А!» Громко воскликнула Саша, будто что-то осознав, и у нее проявились магические глаза разрушения. Лужа окно треснула, Рэй с Мисой резко остановились, и, видимо, услышав голос, удивленно посмотрели в потолок. «Ты чего это вдруг, Сашенька?» — спросила Элеонора. «Кажется, я вспомнила». «Ха?» Ее глаза вновь испустили мертвенно-бледное сияние. «Мне кажется, будто когда-то и где-то такое уже было». Копаясь в своей памяти, Саша нарисовала магический круг Ликса. «Давным-давно, 2000 лет назад». В наших головах начали проноситься картинки событий прошлого из-за ее оживших воспоминаний.